421. Урусвати знает о так называемых пожирателях воздуха, но могут быть такие же пожиратели психической энергии и пространственных токов. Много причин к такому неравновесию. Могут быть причины атмосферные, причины атеистические, причины кармические. Также люди могут подпасть чрезмерному воздействию по причине своих привычек. Уже издавна люди находили способы восстанавливать равновесие. Один из древних способов — это пранаяма. Среди ритмических упражнений можно было находить равновесие, охраняющее от излишеств восприятия. Ничего не может быть разрушительнее, нежели пожирание излишка энергии. Обычно человек не отдает себе отчета, что он чрезмерно пожирает энергию. Такие люди в некоторых отношениях приближаются к вампирам. Нелегко излечить их, ибо они не признают свою болезнь. Но такое состояние уже будет болезнью и, может быть, заразным. Оно начинается настолько неприметно, что сам человек и близкие его не замечают. Неявно становится человек пожирателем. Он иногда испытывает боли, но также может ощущать приливы психической энергии. Такое состояние помогает человеку оказывать влияние на окружающих. Невозможно сказать, что такое состояние всегда вредно, но тонка граница между правильной мощью и избытком напряжения. Мыслитель заботился о равновесии сил человека. Он говорил: «Золотая мера пусть подскажет нужную мощь».